Лена Гераскина потянула Бабичева за руку, прижалась к нему всем телом. «Потанцуем». Музыка развела их. Они разошлись в стороны, пружиня и изгибаясь. Другие ребята тоже повскакали с мест. Денисов подвинул тарелку, подумал. «Сейчас задача моя узкоделовая — уяснить истинные обстоятельства происшедшего с Анкудиновой и Гриновым». Мальчик-лобастик, сидевший по другую сторону стола, перехватил взгляд Денисова, послал смущенную улыбку. «Ну как, с Есеями?» — спросил его Денисов, доедая гуляш и щедро сдабривая гарнир сметаной. «Что вы имеете в виду?» — спросил Плиний. «Брали ли Есеи в руки оружие?» Денисов вспомнил вопрос, который задал Бабичев в день рождения Верховского. «Воевали они?» Лобастик оживился. «Безусловно. Есть данные, что крепость Масаду от римлян защищали только Есеи, поэтому Масада стойко держалась». «Какая же идея у них?» «Как в каждой компании. Дружба. Дома начнешь говорить про инструментальные ансамбли, про Steel & Span или альбом Ринго Стара. Разве тебя будут слушать? Отца потянет к газете, у матери обязательно начнет лук пригорать. Зато в компании тебя всегда выслушают с интересом». Денисов отставил пустую тарелку, спросил. «Значит, дружба. Хорошие ребята? Клевые. Настанет день, и мы уедем». Плиний даже зажмурился от удовольствия. «Воже, лача, русский север». «А потом?» «Свить, Онега, Кен озеро». Лобастик доверительно перегнулся к Денисову. «Оставленные деревни. Приходи, живи. Хочешь, покупай дом». «Переберетесь в деревню, а что делать будете?» — спросил Денисов. «В совхозе, пожалуй, мы не меньше нужны». «И они тоже?» — Денисов глянул на танцующих. «И Елена Гераскина, и Слава Момот». «А что Слава?» Плиний пересел на соседний стул с Денисовым. «Слава один может выпить бутылку вина, да? Но он и прочитал всего Льва Толстого, Достоевского. Он перешивает джинсы, как заправский портной, играет на гитаре». Плиний говорил о том, что Денисов уже не раз представлял себе. «Слава не побоялся сказать правду декану. Один пошел против пятерых хулиганов». Лобастик помолчал. «Конечно, родители будут против, но главное — остаться человеком». «Родители против», — повторил Денисов. «А вот Дмитрий Гриинов сказал жене Коношевского в поезде, люблю их, когда дают деньги». «Так ведь назло!» — Лобастик заволновался. «У нее же все было решено насчет нас. Ей хотелось только услышать подтверждение. Вы возьмите Лену Гераскину. Она работает в ЖЭКе дворником и учится, чтобы жить на собственные деньги. А магнитофоны, а джинсы, все эти супер-райфл, ранглер. А сколько ребята разгрузили вагонов? Сколько работали на холодильнике?» Музыка стихла. Лобастик застенчиво улыбнулся, пересел на свое место. Рядом с Денисовым сел Момот. Денисов внимательнее, чем хотел, посмотрел на него. «Есть вопросы?» Момот поднял глаза, волосы не спадали на его плечи. Уже час сидел Денисов при Эльбрусе. Знакомая официантка поглядывала, ожидая знака, чтобы рассчитаться. Денисов медлил. Грабители в полушубках были задержаны и доставлены в отдел, но чувство удовлетворения не пришло. Словно загадка осталась неразгаданной. «Кто-нибудь видел парней в черных полушубках?» — спросил он. «Когда ехали в поезде здоровья?» «Вспомните». За столом помолчали. «Я нет», — сказал Бабичев. «Тоже? И я нет?» «Дима видел», — сказала Ольга Гриинова.